И вот однажды, корабль выставили на аукцион промышленного оборудования, теперь уже не надеясь получить кредиты, и продать хотя бы за марки Союза. Дождавшись, когда Юга пришлет мне очередной список лотов, я тут же связался с ним под видом все того же полковника Лича. «Приветствую, мистер Анс. В присланном вами списке на завтрашние торги, нас заинтересовал шахтерский комплекс. Купите его. Нас устраивает и качество, и стартовая цена. При необходимости дайте заявку на дополнительное финансирование, хоть я и уверен, что цена не сильно поднимется от стартовой. Все исполню, господин полковник», — тут же ответил Юга. «Будут еще какие-то указания?» «Нет, мистер Анс. Если возникнут трудности, немедленно сообщите. Мало кто знает, что тот самый гипердвигатель военного образца, что каким-то нелепым образом оказался в шахтерской матке, в действительности не пятого поколения, а десятого. Ремонт гипердвигателей даже на военном флоте – это высший пилотаж для инженеров. Ремонт сложный, ответственный и очень трудоемкий, с сопутствующими расчетами и тестами на стенде. Не на всех военных базах есть мастерские и специалисты нужного уровня. Поэтому на флоте была принята схема, когда выработавший свой срок двигатель просто спускали по шкале показателей вдвое, то есть был десятого поколения, а стал пятого, и все нагрузки на него теперь идут по схемам пятого. Само собой, что такой двигатель с боевого корабля перекочевывал на корабль поддержки или вовсе уходил на гражданский флот в зависимости от износа. Умелые специалисты могли поднять на один пункт, оптимизируя настройки, и использовать как шестое поколение. Но вот полностью провести капитальный ремонт, и уж тем более модернизацию, мало кто возьмется. Да и неблагодарное это дело. В условиях Содружества легче купить новый, в конечном счете дешевле обойдется. Но мы не в Содружестве, а я, мало того, что способен починить, вернуть былое десятое поколение, так еще и модернизировать, что в конечном счете превратит этот старый на вид двигатель просто в конфетку, с хорошим запасом хода. А такой бонус, как шахтерские комбайны и обогатительный комплекс, позволит перезарядить мои принтеры, не тратя средства на дорогие картриджи. В Тройственном Союзе некоторое оборудование Содружества не пользовалось популярностью, и порой незаслуженно продавалось по бросовой цене, лишь потому что для таких агрегатов требовалось сложное программное обеспечение и грамотный специалист. Мой посредник уже который раз покупает на аукционе просто редчайшие экземпляры, которые для всех прочих обычный металлолом и мусор. Эти железяки откопали где-то на свалке, на корабельном кладбище или на мертвой, брошенной планете. За столько лет прошедших после войны эскины этих сложных устройств давно обнулились, а восполнить программное обеспечение неоткуда. Официальных контактов с Содружеством у Тройственного Союза не было. Вот и получалось, что вещь вроде классная и нужная, а не работает. Я и промышленные принтеры, что сейчас печатают мне новые детали для технологических цепочек, купил очень дешево по той же самой причине. Еще три похожих, но узконаправленных, стоят на складе, дожидаясь своей очереди. Один способен печатать детали корпусов кораблей, листы брони и блоки внутреннего каркаса. Второй работает с металлокерамикой и изоляторами, обеспечивая потребности электроники. Третий так и вовсе с корабля обеспечения. Этот узко заточен исключительно под изготовление боеприпасов. Пусть всего трех видов, зато все с термоядерной начинкой, только успевая загружать бункеры концентратами. Скорость печати у этого принтера чудовищная. Один боеприпас, эквивалент 50 килотонн, за 40 минут. Сутки работы этого принтера, и станцию можно распылить в атомарную пыль. Так что можно сказать, жизнь налаживается, если опять не всплывет какой-нибудь непредсказуемый фактор. А Эрвин, единственный сын владельца крупнейшей в Тройственном Союзе промышленной корпорации Дарвина, неожиданно впал в состояние комы после обычной дружеской вечеринки. Его личная охрана и секретарь мгновенно вызвали неотложную помощь, но к тому моменту, как парень попал в медицинскую капсулу, он был уже без сознания. И Дарвин, отец парня, получил доклад от службы безопасности уже через 3 минуты после того, как произошел инцидент. Заботливый отец тут же приказал начать расследование и привлечь к лечению сына лучших специалистов. Первая же проверка показала, что проблемы возникли из-за сбоя недавно установленной юноши нейросети, что показалось службе безопасности одновременно и странным, и подозрительным, потому что для установки этой самой нейросети папа отправлял сына в офис головной компании «Нейросеть», в объемы бывшего Содружества, организовав целую экспедицию с полноценным эскортом охраны. Так что нейросеть была не контрабандной и с совершенно легальным лицензионным продуктом программного обеспечения от самой корпорации. Врачи заверили, что такие случаи чрезвычайно редки, но все было похоже на сбой, встроенный в нейросеть нанофабрики. На такой сбой могли повлиять гормональные всплески, чрезмерное утомление алкоголя или наркотиков. Но общий анализ показывал, что ничего этого у парня не было. В крови присутствовала незначительная доля алкоголя, и не более того. Одновременно с этим, сама нейросеть молодого человека активно принялась восстанавливать каким-то образом утраченные нейронные связи, чему медики не противились, потому что если бы это не сделал нейросеть 10-го поколения, то тем же самым занялись бы операторы медкапсулы. Благодаря активности нейросети уже через 2 дня состояние Эрвина заметно стабилизировалось, но парень все еще так же не реагировал на внешние раздражители и не приходил в сознание, что тоже было весьма странно, потому что по всем показателям медкапсула считала его здоровым, а нейросеть откликалась на все стандартные команды и запросы, демонстрируя исправную работу. Только через 5 дней Яр самостоятельно пришел в себя и, подав команду через нейросеть, сам открыл створку медкапсулы. Внешне с парнем ничего не произошло, он прекрасно помнил, как потерял сознание, как очнулся, узнавал свое окружение и легко мог вспомнить недавние события. Еще бы он не смог этого сделать, если бывший принц, наследник императора Цварга, Хмурыгар Яс Цварг, потратил почти 1,5 года на то, чтобы изучить все нюансы поведения молодого Эрвина. Он знал его привычки, его манеры, знал номера счетов, личные пароли и коды, изучил всех родственников, все бывшие и текущие дела, по возможности выудил из памяти молодого человека все, что только мог. После фактического уничтожения искры прежнего Эра, Хмуру досталась и значительная часть воспоминаний из далекого детства, что-то такое, что мог знать только сам парень и никто другой. Но обновленный Эр считал это маловажным. Он тщательно выбирал будущего донора. Хоть молодой человек и не очень-то стремился вникать в дела корпорации отца, и втайне полагал, что сможет долгое время просидеть на шее у родителя, который такому положению дел был бы только рад. Но новый Эр со временем собирался изменить приоритеты и не только получить в свое распоряжение корпорацию отца, отправив того на заслуженный отдых, или в могилу, но и прибрать к рукам власть в этом человеческом, с позволения сказать, государстве. Его амбиции до сих пор были невероятно велики, и в будущем он видел себя не меньше, чем на императорском троне. Сколько для этого придется всего сделать, не имеет значения. Новый Эрвин получил желаемое, взял часть компенсаций, вернул себе тело, теперь осталось получить остальное, власть, положение и авторитет. Ни от одного из этих пунктов плана он отказываться не собирался. Теперь врачи будут ломать голову над тем, что в действительности случилось с парнем, но, опасаясь проверки службы охраны или подозрений в некомпетенции, постараются осторожно выбирать возможные причины внезапной комы. В действительности видимых причин, из-за которых парень впал в такое тяжелое состояние, они не находили. И даже когда молодой человек самостоятельно выбрался из медкапсулы, демонстрируя вменяемость и адекватность, за исключением легкой дезориентации, выглядел он вполне здоровым и довольным собой. Самого же Эра недавняя кома не пугала, и, кажется, даже не беспокоила. Он также говорил, что не знает, почему так произошло, но в целом относился к недавнему событию несколько легкомысленно. На крючке сижу, изучаю звездную систему, в которой находится планета Аюна, что интересно, 3-я по счету от звезды. Я не намекаю на очередную странность в построении, но факт очевидный. Планета имеет пригодную для дыхания атмосферу, какую-то растительность, источники воды, но немного, несколько десятков крупных озер размером с Черное море, никак не связанных между собой. Вокруг этих озер собственно и ютится вся жизнь, но не об этом сейчас. Всего в системе 12 планет, 2 из которых газовые гиганты, все остальные глыбы мертвого камня вперемешку с газовым льдом, как на окраинах, либо обугленные окурки, как те мелкие каменные карлики, что не способны удержать атмосферу и болтаются очень близко к звезде. Изучаю я систему не просто так. Мой проект по созданию тела частично завершен, и надо переходить к следующему этапу, то есть работе над большей мобильностью. Новое тело дало свободу действий. Больше 2 месяцев калибровки, мелких переделок, и я все равно уверен, что это будет очередной временный носитель. Я допустил непростительные ошибки в расчетах. по человеческой привычке считал все параметры с учетом нормального атмосферного давления. Но первые же часы в новом теле показали, что при активной физической нагрузке тело вырабатывает слишком много тепла, которому в вакууме просто некуда деваться. В безвоздушном пространстве тепло очень плохо отводится. Пришлось в спешном порядке дополнять новый носитель временным тепловым радиатором в виде плаща с капюшоном, изготовленного из металлизированной ткани. Плюс к этому придется искать замену титановому сплаву в костях, все по той же причине, титан очень плохо проводит тепло. Но в целом тело получилось очень хорошим, крепким, сильным, очень подвижным, с массой вариаций дополнительных степеней движения. Рост примерно 2 метра, вес под 300 кг, поджарый человеческий силуэт, покрытый крохотными шестигранниками пластичной брони с эмиттерами силового поля, как дополнительная защита. Все тело темно-синего цвета с перламутровым отливом, узкий таз, широкие плечи, голова на длинной шее, руки, как у человека, с 5 пальцами. На голове 4 пары глаз, в том числе и на затылке, но заметны только крупные оптические датчики впереди, прикрытые подвижными диафрагмами, все остальные сенсорные группы равномерно расположенные по всему телу. Свобода движения в таком теле даже больше, чем в человеческом. Виртуальные симуляции показали, что я вполне способен улучшить проект, с учетом допущенных ошибок создать более совершенный вариант. В действительности это может происходить бесконечно долго. Совершенству нет предела. Из экспериментов и испытаний получаются новые выводы и побочные, неожиданные результаты, которые вновь попадают в общую массу вычислений и тестов. Наверное, в такие бесконечно восходящие волны попадают ученые, когда, что называется, прет. Раз, неожиданный эффект, два, удивительный побочный фактор, и так далее. Я напечатал 4 небольших производственных цепочки, и все 4 выдают продукт разного свойства и качества. Я ждал, что упрусь в тупик, заткнусь в каком-то лабиринте в глухую стену, которую не смогу преодолеть, но этого не происходит. Все время открываю и нахожу что-то новое, необычное, странное. Ищу варианты разных сплавов, тестирую различные оксиды, соли, кислоты, как промежуточные фазы. Бесконечно интересно, познавательно и не лишено смысла, потому что на выходе есть готовый продукт, которому можно найти применение. Но мне не нравится, и эта мысль меня просто сводит с ума, что я торчу на станции на полулегальном положении. Меня это просто не устраивает. Мой посредник Юга, как я от него и требовал, купил шахтерскую матку. Там работы на год, а то и больше, и это при том, что в моем распоряжении уже десяток инженерных комплексов, как для внутренних работ, так и пустотных. И есть оборудование, чтобы напечатать практически любую деталь, блок или модуль. Есть чертежи и схемы модернизации, при необходимости. Но я не могу просто так взять и подогнать шахтерское корыто к станции и начать модернизацию и ремонт. Мне, а точнее моему посреднику, тут же зададут законный вопрос, а кто работает на этом корабле, кто его ремонтирует и модернизирует, а это лицензированный специалист, и прочая ересь, которая выльется на Юга и как следствие на меня. Вот поэтому я и не хочу делать это на станции. Для чего тщательно и подробно нужно изучить систему, найти оптимальное место, куда смогу утащить эту старую калошу шахтерской матки, спрятаться в большой планетарной системе, никогда не знавший, что такое комплексная эшелонированная оборона вполне возможна, где всего единственная, кое-как колонизированная планета с орбитальной станцией модульного типа. Нет патрулей, нет полного разброса сети навигационных сканеров, нет полноценной диспетчерской службы, да тут можно потеряться так, что никогда не найдут. Дело в другом. Купленную мной шахтерскую матку подогнали к причальной мачте, передали все управляющие коды моему представителю, подписали акт передачи, команда, что выполнила этот несложный маневр, собрала вещички и только их и видели. С этого момента корабль моя собственность, но сдвинуть его с места я не могу. Как бы глубоко я ни взломал эскин станции, сопутствующий кластер, диспетчерскую и навигационные службы, сам внутренний эскин корабля меня не допустит к управлению, пока я его не выпотрошу. Но тут еще вопрос конспирации. Юганц-управленец, его сладким пряником в пустоту не заманить, тем более характеристики корабля для него не тайна, и он на эту страсть не полезет. Да в этом и смысла нет, он хоть и легальный обитатель станции, ни допусков, ни навыков для работы на корабле не имеет. Вывод напрашивается сам собой, надо нанимать команду, минимальную, но все же придется. Капитан, пилот и пару техников. Чертовски не хочется этого делать. Мое отношение к людям, и без того отвратительное, в последнее время совсем испортилось. Я просто никому не доверяю. Превратился в настоящего параноика, если такое определение вообще применимо в отношении самоходного электронного устройства, коим я ныне являюсь. Пытаюсь просчитать все риски и все же решаюсь написать сообщение про Ныри Юга, чтобы собрал команду из 4 человек с соответствующими допусками. 2 техников, пилота и опытного шахтера на роль капитана. Дал ему на выполнение указания неделю. Сам за это время упаковал и опломбировал все оборудование, а для своего нового тела создал специальный контейнер, в котором меня погрузит на борт. Других вариантов, как выбраться со станции, просто не вижу. Первый тревожный звоночек прозвучал, когда мой представитель слишком уж односложно ответил на мой очередной запрос. Мол, все хорошо, еще пару дней. Не знаю каким местом, но я смог почувствовать опасность. Серьезную опасность. Тщательная проверка всех станционных протоколов и административные права ничего не дали. В результате проверки я только смог выяснить, что были значительно обновлены защитные системы из кинослужбы безопасности, но я его и прежде не контролировал, и не отслеживал его деятельность даже косвенно, хоть и нужно было это делать. Именно усиление систем безопасности меня встревожило. Все алгоритмы, которые я отмечал в нем прежде, подверглись очень серьезной модернизации и обновлению. Я никогда не умалял умственных способностей потенциального противника, кем бы он ни был, всегда отмечал общий уровень и ориентировался именно на него. Но за все то время, пока я возился с постройкой тела, часть управляющих программ сменилась. Мне понадобилось больше 20 часов, чтобы отследить все последствия, и в конце этих проверок я понял, что угодил в ловушку. Очень серьезную, очень опасную, из которой уже не было выхода. Все возможные пути отступления были надежно заблокированы. Плюс к этому, на станции, причем как раз в том секторе, где я обитал, начались масштабные блокировки, да такие, что без тяжелого штурмового оружия не прорваться. Юга на связь больше не выходил. Все мои счета, все подконтрольные схемы, блокировались, причем очень уверенно и последовательно. Я очень поздно понял, что нахожусь в самом настоящем капкане, причем зажат так, что даже дернуться не могу. Вооруженные до зубов штурмовые группы обкладывали сектор, где находился мой ангар. А ведь я даже не смог понять, как на станции появилось так много хорошо вооруженных людей. Слишком был занят работой, а периметр контролировал по остаточному принципу. Мое упущение, сам виноват. Но представить, что кто-то сможет обновить протоколы безопасности на уровне программиста 12 ранга, мне даже в голову не приходило. Обкладывали меня очень последовательно и уверенно. Обороняться, отстреливаться или просто идти напролом не было никакого смысла. Даже если и прорвусь, в чем я теперь очень сомневаюсь, то оставлю за собой такой кровавый след, что самому становится страшно. Кто-то очень грамотно меня обыграл. Первым кандидатом на роль такого игрока почему-то виделся глава службы безопасности, с которым я имел неосторожность связаться под вымышленным именем, некий Энтризи. Тогда он показался мне специалистом грамотным, но не настолько инициативным, чтобы устроить такую полномасштабную травлю. Ведь я ему просто не давал повода так заводиться. Тогда кто, как говорится, естественных врагов у меня на станции не было. Или я что-то не учел в своих планах, или есть кто-то, стоящий над сферой моей досягаемости. Штурмовые группы целенаправленно идут к моему ангару, блокируя даже вентиляционные системы, любую дыру, через которую я смог бы ускользнуть. Ими руководит кто-то очень умелый, опытный, кто-то вышедший на мой след, сумевший расплести сложный клубок всех моих закладок и скрытых протоколов. От такого человека нет смысла бежать. Он все предусмотрел. Наблюдая за неспешными, но уверенными в себе штурмовыми группами по открытым каналам видеонаблюдения и по той сети камер, что установил уже я, как независимый дубликат, я заметил ведущего боевой группы в тяжелом штурмовом скафандре, который вышел к моему ангару. Я не слышал их переговоров, но по расстановке сил стало понятно, что силовой захват – это только страховка. Ведущий в группе вышел вперед и встал напротив створок моего ангара. Он уверенно развернул голову к объективу камер видеонаблюдения и уставился в нее, будто чего-то ожидая. Я давно понял, чего он ждет, поэтому отдал команду на раскрытие створок ангара. Подав всей штурмовой команде жестом приказ оставаться на месте, незнакомец уверенно вошел в ангар. При нем не было оружия, что совсем не удивительно. У меня сложилось стойкое убеждение в том, что он очень хорошо понимал, что делает и куда идет. Закрывать за ним створки ворот я не стал, хоть и мог. Если бы меня собирались уничтожить, то уже бы ударили из тяжелого вооружения, потому что простым стрелковым комплексом меня не взять. Даже интересно стало, кто это такой, умный и проворный, что сумел так грамотно загнать меня в угол. В виртуальной нейросети появился сигнал вызова. Не было смысла кривляться и строить из себя крутого. Я попался, а коль так, то нужно проявить сдержанность, потому что расклад совсем не в мою пользу. Не желая затягивать время, я тут же ответил на вызов, устанавливая прямой контакт. «Полковник Лич», — прозвучал на канале ироничный голос молодого человека, который сейчас как раз отключил светофильтр шлема, и я смог разглядеть его лицо. Мало того, что понизил себя в звании, так еще и прокололся на имени. «Зная тебя, ожидал такой реакции. Мне всегда нравилось, как ты реагируешь на экстремальные ситуации, Лич. Или называть тебя Ник, а может, тебе хочется, чтобы я называл тебя твоим настоящим именем, Николай? Может, для начала представишься?» — ответил я, не вставая с того самого инструментального ящика, на котором сидел, встречая незнакомца. «Прости, ты же действительно ничего обо мне не знаешь, что совсем не удивительно. Хоть сейчас я чувствую себя в ситуации, когда надо представиться самому себе в зеркальном отражении. Я — это ты, Ник. Мы с тобой долгие годы были одним целым. Мы вместе с тобой жили на планете Калдан, служили на флоте, давили аварцев, грызлись с местной знатью. Мы с тобой, Ник, я и ты. В тот самый момент, когда мой предок, гнусный старикашка Йорд, решил вернуться в ряды живых, он не учел маленького фактора, не учел того, что я лучше разбираюсь в теории круговорота искры высоких энергий, чем этот старый маразматик. Он просто не смог выкинуть меня из того самого тела, которое пообещал тебе. Пришлось отдать 90% жизненной энергии, буквально обескровить собственную искру, но это того стоило. Поверь мне, я всегда был у тебя в сознании, Ник, наблюдая за тем, что ты делал, как делал, почему. За долгие годы наши искры, как сообщающиеся сосуды, наполнили друг друга энергией. Я смог восстановить силы, но не спешил громко заявить о себе. Ты бы мог все понять неправильно, начал бы принимать срочные меры, да и старик Йорд смог бы что-то пронюхать. Но теперь все по-другому, Ник. Так ты пришел ко мне только для того, чтобы отомстить за то, что посмел согласиться на ту авантюру хранителя. Знаешь, приятель, первые годы я тебя откровенно ненавидел, презирал, считал полным ничтожеством, дикарем. Но чуть позже, мне даже стало нравиться, как ты себя повел в моем теле. Но сейчас все это не имеет никакого значения, согласись, старик Йорд обыграл нас обоих. Тебя, потому что ты наивный и доверчивый, а меня, потому что воспользовался моей беспомощностью. Я так понимаю, новое тело ты себе смог раздобыть. Это все потому, что я не допустил той самой ошибки, которую позволил себе Йорд. Энергетическую искру прежнего владельца тела надо извлекать целиком, а не только ядро. Или у тебя вдруг возбудились какие-то принципы, и ты считаешь, что я не имел права так поступить? Я такого не говорил. И правильно. Потому что у тебя есть точно такое же право. Ты можешь претендовать на компенсацию. Тебя прощает незнание теории высоких энергий, и поэтому ты пошел простым путем и как очень талантливый инженер построил себе тело. Кстати, очень даже неплохое, как я могу его оценить. Тогда зачем все эти штурмовые отряды, эти фальшивые протоколы, которые реально давали мне ложную уверенность в том, что я контролирую важные участки? Это больше демонстрация того, Ник, что я прекрасно знаю, как ты мыслишь, как ты действуешь, и даже о чем думаешь. Позволь представиться еще раз, коль уж у нас такой трогательный момент воссоединения. Хмур Игар Ясцварк, младший сын императорского дома. Выживая вместе с тобой в этой дыре, я взял себе тело сына владельца станции Аравина. Ты же понимаешь, что сделал я это не просто так. Да уж догадался. Амбиции принца, который так и не получил свое. Когда сам занимал мое тело, ничего внутри не шелохнулось. Я тебя ни в чем и не обвиняю. Если все, что ты сказал, правда, то твоей участи не позавидуешь. Да, в тот момент хранитель подловил меня на моем бессознательном желании выжить, да и тебя, уж прости, представил не в твою пользу. Но факты вещь упрямая, так что на моем месте лучше действительно помалкивать в тряпочку. Аар спокойно подошел ближе, уперев руки в бока, стал внимательно разглядывать оборудование и контейнеры с запасными частями. Прочесть язык тела под тяжелыми листами брони было невозможно, но я чувствовал некую волну любопытства в отношении всех этих технологических цепочек. Если он действительно сидел в глубинах моего подсознания, внутри меня, зацепившись ободранным осколком искры за мою душу, то он стопроцентно знает обо мне больше, чем кто бы то ни было. Я для него как открытая книга, хоть и с трудом готов принять все сказанное за чистую монету. «Чего ты хочешь, Ник? К чему стремишься?» — вдруг спросил Ар, усаживаясь на ящик напротив меня. «Называй меня Лич. Имя Ник у меня отобрали. Хочешь и дальше оставаться нежитью, мифическим персонажем земного фольклора?» — удивился Ар. «Странный выбор, но я могу его понять. Пусть будет Лич, как пожелаешь. Ну так все-таки, какие у тебя планы на будущее? А есть предложение?» «Есть», — тут же ответил Ар, — «и не одно. Я догадываюсь, что тебе очень трудно осознать все мною сказанное, даже с твоими возможностями. Но мы с тобой две половинки одного целого, как понимаешь. Мы слишком долго были вместе, буквально как сиамские близнецы. Зная про тебя все, я могу, все же, только угадать ход твоих мыслей. Но я просто обязан узнать именно твое мнение. Поверь, я не желаю тебе зла, не держу обиды на то, что ты как паразит жил в моем теле, которое в конечном счете у нас с тобой отобрали, чтобы бездарно и бесславно профукать все то, что ты так упорно и долго выстраивал. Или ты ничего не знаешь об этом? Если честно, мне глубоко наплевать на то, как старик воспользовался своим шансом. Может, это и правильно, — тут же согласился Ар. Он мне тоже никогда не нравился. Ты, в силу своей наивности и доверчивости, не видел того, что видел я. А Йорк не сильно то и скрывал своих истинных намерений. Вот только когда дело дошло до реальной жизни, он все испортил. Да так, что даже мне теперь не хочется иметь ничего общего с этим родом. Я к этому роду никогда и не принадлежал, чувствовал себя какой-то дешевой подделкой. О, поверь мне, Лич, ты был далеко не самым худшим представителем этого, с позволения сказать, славного рода. Пусть так, но ты так и не сказал, чего же ты от меня хочешь. Прозвучит странно, но нынешний уровень цивилизации, точнее того, что от нее осталось, всех этих немыслимых объединений, содружеств, союзов, республик, невероятно низкий. Они как первопроходцы космоса 40-тысячелетней давности. Я это знаю, потому что родился на другом конце галактики, в другой империи, которая образовалась из элиты аристократии, что в свое время покинули первую империю, а потом и миры содружества. Убогие, примитивные технологии, немощность, разобщенность, нищета. Этого, по-твоему, достойны потомки великих предтеч, что оставили потомство в этой галактике? Мы с тобой можем все это изменить, переделать, улучшить, возглавить. Зачем? — тут же спросил я, не желая более выслушивать фальшивые аргументы. На самом деле парень просто хочет власти, нарисовав при этом радужные перспективы. Это как раз из той области высоких энергий, о которой ты, Лич, ничего не знаешь и никогда не знал. Понимаешь, у искры разума есть определенные этапы развития, ступени, по которым живая искра пробивает себе путь во мгле вечной пустоты. Человеческая жизнь – это как раз один из этапов, который проходит в плотной социальной среде. Искра должна сформироваться, как единица, но и как часть целого, чтобы потом, позже, встать на новый путь развития и принять новую форму существования. Живые искры разума способны и должны эволюционировать, развиваться. Если они этого не делают, неважно в силу каких причин, то просто становится удобрением для тех, кто способен это сделать. Вот и все. Я хочу эволюционировать и развиваться, хочу войти в сферы высоких энергий, но я не могу делать это один. Так же как одинокий росток пшеницы не может жить один в поле сорняков. Рано или поздно его затопчут, задавят, сожрут. Я уже рассказал тебе о простом и понятном пути. Я готов тебе предложить встать рядом со мной и идти в этом направлении. Я чувствовал фальшь. Слова были подобраны красиво, гладко, но присутствовал душок какой-то недосказанности. Быть может, я действительно не знал никаких теорий о высоких энергиях, о реинкарнации живых, разумных искр, которые в моем понимании проще называть душой, но у меня не было выхода. Я просто обязан подыграть этому самовлюбленному идиоту. Мое положение слишком невыгодное, да и вывернуться из него просто так, без потерь, не получится, если вообще возможно. Так что придется лицемерить и делать вид, что я готов к сотрудничеству. Причем играть свою роль надо так, чтобы он не заподозрил подвоха. Коль скоро действительно сидел тихой мышью где-то в глубине души, осторожно наблюдая за тем, как кто-то живет в его теле, то в терпении и умении выживать ему не откажешь. Мне действительно ужасно надоело нелегальное положение. Я правда не хочу тратить время на конспирацию и двойные схемы, если совсем рядом есть путь более простой и понятный. Я уже понял, что мне плевать на общество. Я не испытываю угрызений совести за то, что люди делают с самими собой. Предают, уничтожают, грабят, продают в рабство, используют как расходный материал. У меня есть более далекая цель, и она в стороне от общества. Но, как заметил сам Айр, есть определенные этапы развития, когда индивид без общества существовать не может. Так что, как бы я ни относился к новоявленному мессии, мне придется какое-то время держаться рядом с ним, так как нам просто по пути, хоть и конечные цели у нас совершенно разные. Если ты действительно наблюдал за мной из той тени, куда тебя загнал хранитель, то наверняка видел, что я стремился к чему-то подобному. Это как раз тот момент, когда я перестал тебя ненавидеть, а действительно проникся уважением, тут же ответил Эр. Я совсем не против работать вместе, Хмур. Я теперь Арвин, поправил меня собеседник. Других больше нет. Ты полковник Лич, мой партнер и почти что брат, хоть у нас и было одно тело на двоих. Теперь все так, как есть. Я сын владельца одной из трех корпораций. И первый этап в моем плане, это получить корпорацию в свое распоряжение, а после подмять под себя оставшиеся две. Я очень надеялся, что мы придем с тобой к какому-то соглашению, и потому позволил себе выделить для тебя определенный пласт задач. У меня есть одно условие, Айр. Я хочу знать все о твоих планах, все этапы, все эпизоды и даже незначительные моменты. Как ты сам сказал, ты понимаешь меня, буквально читаешь мои мысли. Я же в отношении тебя такими дарами не обладаю. Это логичное требование, правильное и совершенно естественное для умного человека. Я так понимаю, что ты создал себе некое подобие легального положения. От себя замечу, что я просто легализую все твои устремления. Ты ведь скрывался от всех, заражал вирусами и скины только с целью не попасть в разряд бесхозного оборудования. Теперь все будет не так. Было бы проще, если бы ты влез в какое-нибудь живое тело. Но коль скоро тебя устраивает ипостась Кощея Бессмертного, то дело твое. Ты сказал, что намерен подмять под себя весь Тройственный Союз, если я правильно тебя понял. С чего начнем? Корабельная верфь 12-го поколения, которую уже везут сюда. И ты, полковник Лич, ее возглавишь. Легенду придумаешь себе сам, но что бы ты ни придумал, ты не бесхозный робот, а живой человек с протезом тела. У тебя есть допуск к административным эскинам. Создай себе самому личное дело, чтобы оно пусть и под грифом «секретно», но обязательно циркулировало в администрации и службе СБ. Хочешь сидеть в тени? Сиди. У тебя будут десятки заместителей и исполнителей. Твою фальшивую корпорацию мы, кстати, тоже сможем очень разумно использовать. Как интересно все закрутилось, Айр. Не то слово, полковник. На том корабле, куда запихнули меня, а вытащили уже тебя, я должен был отправиться на рынок рабов, в империю Авар. Мой собственный отец не стал платить выкуп похитителям, не прогнулся под угрозой аристократов Содружества. Так что делай выводы сам, Лич, насколько все закрутилось, и до какой степени интересно. Парень ушел. Собственно, то, что он хотел сказать, он сказал. Большего и не требовалось. Сказанного было вполне достаточно, чтобы понять, он не блефует и не играет со мной. Он действительно тот, за кого себя выдает, сомнений быть не может. Другой вопрос, в какое положение нынче попал я. С одной стороны, несколько обидно, что все мои потуги раствориться в информационном пространстве оказались для него примитивной игрой. Меня даже не оправдывает тот факт, что я и представить себе не мог такого противника, который в буквальном смысле знает обо мне все и способен просчитать каждый мой шаг. Да, мы договорились, что какой-то этап пройдем вместе, но это вовсе не означает, что он мне доверяет и предполагает такое недоверие же по отношению к себе, а, следовательно, будет готов к любой неожиданности. Если все так, как он сказал, а оснований не верить его словам у меня просто нет, то он владеет практически теми же навыками, что и я. Что-то принес из своей прошлой жизни, что-то получил от донора, тело которого в буквальном смысле присвоил. Сейчас пока что только тело, дальше в ход пойдет собственности не только его папаши. У парня далеко идущие планы, амбиции, претензии. Но ведь и я не лишен этого. Я тоже хочу жить так, как сам считаю нужным. За те два с лишним года, что я торчу на этой станции, я уже в полной мере вкусил прелести неживого тела. Отсутствие физиологии, потребностей, определенных условий существования – это большое преимущество, просто невероятное, по отношению к простым людям. В свете новых данных, непонятно, как это влияет на эволюцию той самой искры, о которой упомянул Р, определяя себя как знатока темы и человека, глубоко разбирающегося в этом вопросе. Тем более, что был довольно толстый намек на то, что я могу пойти по тому же пути, что и он, и просто занять чье-то тело. Надо будет уточнить подробности этого процесса, да и в целом вникнуть в суть, в саму теорию этих высоких энергий. Каждое такое знание добавляет мне шансы на независимое существование. Что бы мы ни говорили друг другу, оба понимаем, что наш союз временный, и мне бы не хотелось, чтобы он был расторгнут с потерями для меня и выгодой для подельника. Тут как минимум нужно хотя бы попробовать выйти на равных, а добиться чего-то подобного будет очень непросто. Если я правильно понял, то в ближайшее время парень собрался устроить переворот и смену власти в отдельно взятом псевдогосударственном объединении. Пусть делает, что хочет. Мне даже выгодно, чтобы вокруг воцарился бардак и хаос. Мне он отвел довольно скромную роль. Возглавить инженерный корпус – задачка как раз по мне. И тут я смогу выложиться на полную катушку. Для Ара сейчас важна скорость. Я не знаю, что он задумал, но тянуть резину с захватом власти он не станет. А силовой захват – самый быстрый способ. Для этого понадобятся силы, войска с превосходящей огневой мощью, значит, Верх будет печатать чертей, малые корабли прорыва палубного базирования, идеальные машины для атаки на гражданские станции и для блокады планет, тяжелый крейсер, носитель малых кораблей и десантное судно, пару корветов поддержки и пару, тройку кораблей обеспечения, и можно полностью контролировать практически любую обитаемую систему. Пусть так, мне этот анархический союз тоже не нравится. В некотором смысле Эр прав, для поступательного развития и процветания нужна дисциплина, единовластие и установленные цели. Во всех других случаях начинается бардак. А Арвин неспешно вошел в кабинет отца, уже точно зная, о чем пойдет разговор, и даже не сомневаясь в итоге предстоящей беседы. Как смог выяснить обновленный Ар, отец парня не отличался особо высоким интеллектом и сообразительностью, а свою корпорацию держал исключительно за счет субординации, осторожности и уверенных налаженных связей. Не обходилось и без значимой доли силовых методов, но к такому способу давления Эйдар, отец парня, прибегал редко, предпочитая менее опасные варианты. «Доброго утра, отец, мне передали, что ты хотел меня видеть. Садись, Ар». Вин-старший сам поднялся из-за рабочего стола и пересел в кресло рядом с тем, которое предложил сыну. «Я действительно давно хочу поговорить с тобой на тему того военизированного отряда, который ты так усердно собираешь. Вы уже даже проводили какие-то учения на нижних ярусах», Энт мне докладывал. «Надо думать, что тебе указали на это твои партнеры по бизнесу, не так ли?» — предположил Ар с легкой ухмылкой, наперед зная, что это именно так. «Пустое беспокойство, отец, и с их стороны, и с твоей. Поверь мне, благосостояние семьи стоит для меня на первом месте, а воевать с твоими партнерами, пока они сами этого не захотят, я не намерен. Не смею сомневаться, мой мальчик, но я бы все равно желал услышать разъяснение. Как пожелаешь. Твоя корпорация — полноправный владелец станции Аюна, не так ли?» «Наша корпорация», — уточнил Вин-старший, подчеркивая, что настроен в отношении сына весьма доброжелательно и заметил эту его нарочитую оговорку. «Тем более, отец, в последние несколько месяцев я провел сравнительный анализ отчетов станционной службы безопасности. Если бы я не понимал реальное положение дел, то с уверенностью сказал бы, что все их действия больше похожи на саботаж. Посуди сам. Эффективность работы снизилась из-за растущего населения. Строители сдали в эксплуатацию дополнительный жилый ярус, который прежде был просто необитаем. И какая структура первой взяла под контроль этот район? Служба безопасности, надо думать», — предположил Эдар, добродушно улыбнувшись. «Увы, но нет», — возразил Вин-младший, — «даже на официальном уровне. Полный контроль получил инженерно-эксплуатационный отдел администрации, что на первый взгляд вполне логично, но сразу следом, с их молчаливого согласия, появился самый настоящий криминал, какие-то самопровозглашенные авторитеты, которые взялись распределять и даже продавать свободные объемы под жилые и торговые зоны, назначая цены, не учитывающие наши с тобой интересы. Не знаю, как тебе, но на мой взгляд это просто анархия. Не понимаю, чему ты так удивляешься? Так было всегда. Ты просто прежде не сталкивался с подобным положением дел. Я столкнулся сейчас, отец, когда ты позволил мне самому организовать собственный, независимый бизнес. Я очень благодарен тебе за финансовую поддержку, но я не намерен мириться с той анархией, что творится на новых уровнях, да и на всей станции в целом. И поэтому ты решил создать собственную группировку? Ни в коем случае. Никогда не понимал логики криминала, хоть и торжества закона на станции не вижу. Если уж мы единолично владеем станцией, то должны существовать законы, продуманные, логичные и обязательные к исполнению. Это настоящая беда Тройственного Союза. Мы не империя и не республика, официально, даже не государственное образование. У нас нет аристократов, у нас нет доминирующей расы, мы просто группа выживших. Все сказанное тобой не проблема. Этот союз как белый, чистый лист. Желаемое и удобное достаточно провозгласить и утвердить по праву владельца. Представители трех корпораций сформировали некое подобие правительства, но это в корне неверно, потому что из этих трех групп каждый проталкивает линию собственных интересов. Драка за главенство в рамках союза может длиться годами, но в конечном счете выиграет ее не тот, кто сильней и потратил больше ресурсов на свою борьбу, а тот, кто привлек эти ресурсы и правильно их распределил, не потеряв при этом средств. Вот в чем разница. Жители станции как раз и есть тот самый ресурс. Они платят налоги, арендную плату, но при этом их еще обкладывают поборами и вымогают взятки. Тот, кто улучшит положение этих людей, избавит от поборов, от взяточников, от безработицы, от продовольственных карточек, тот и получит в свое распоряжение этот самый человеческий ресурс, готовый на все ради веры в завтрашний день. Но для этого как раз и существует служба безопасности, возразил Вин-старший, демонстрируя явное удовольствие от беседы с сыном. Ни одна служба безопасности не может действовать в одиночку. Не имея легальной конкуренции и четко поставленной задачи, они становятся неэффективными из-за расплодившейся коррупции, неопределенности и собственной безинициативности. Именно поэтому я создаю наемный отряд, который как раз и обеспечит ту самую конкуренцию. В законах Союза, если этот свод правил можно назвать законами, полно дыр, полномочия службы безопасности имеют значительные ограничения. Но, получив конкурента в лице моего отряда, они будут вынуждены шевелиться намного активней. Проще говоря, ты собрался бороться с криминалом, не для того, чтобы занять его место, а, чтобы избавить общество от паразитов. Это ты мне хочешь сказать? Контрабанда, бич нашего союза и в то же время его хлеб, работорговля, наркотики, все это наследие слабых империй, что не смогли доказать своего величия и силы в решении подобных вопросов. Мы позволяем населению станции использовать военное оружие для самообороны, потому что не в состоянии защитить их сами. Мне кажется, это неправильный путь, отец. Я готов предложить решение этой проблемы, готов взять исполнение в свои руки. Согласись, что вести дела в мегаполисе, где каждый час не случается убийство или ограбление, намного спокойнее и проще, чем в том, что мы имеем сейчас. Это, кстати, одна из причин, почему крупные корпорации остатков Содружества и независимые фирмы не идут с нами на контакт, считая пиратской вольницей, а не государственным образованием. Не станет ли новая военизированная структура злоупотреблять полученной властью, засомневался Вин-старший. Для этого и нужна конкуренция силовых структур, отец. У станции нет полноценной диспетчерской, нет патрулей, нет навигационного центра, да ты сам все прекрасно знаешь, в системе даже оборонительных платформ нет. Два довоенных крейсера с командой в 100 человек возьмут эту станцию на абордаж меньше чем за сутки, а Тройственный Союз и пискнуть не успеет, как твоя собственность вмиг превратится в пиратский рассадник имперцев. Удивлен, почему подобного не случилось до сих пор. Тогда другой вопрос, Ар, за чей счет будет содержаться это, с позволения сказать, спецслужба? За счет того бизнеса, который я собрался организовать, и за счет взносов тех частных предпринимателей, которые пожелают получить уверенную защиту от моей группы. Я не хочу повторения той истории, когда из-за плохо настроенной нейросети можно впасть в кому. Я намерен расширять бизнес и повышать уровень технологий, привлекая к этому опытных специалистов. А какой ученый или исследователь доверится корпорации, у которой такое творится на жилой станции? Я тебя понимаю, сын. Мне, конечно, придется потрудиться, чтобы убедить партнеров, что ты не собираешь собственную армию, а всецело заботишься лишь о нашей безопасности. Но в таком случае и ты уж будь любезен, Не дай повода моим партнерам предъявить нам претензии. На этот счет можешь не беспокоиться, отец. Тем более, что твоим партнерам никто не мешает последовать примеру и создать собственные похожие структуры. Пора перестать быть выжившими беженцами. Пришло время укрепляться и занять достойное положение. Особое положение. Молодой и амбициозный попаданец, Айрвин, наконец дорвавшийся до возможности самостоятельных действий, оказался человеком, или если быть точным, подселенцем в человека, до невероятности активным и напористым. Отказаться от сотрудничества с ним я не мог, и не только потому, что переживал за свое собственное положение, которое молодой мажор мог мне основательно ухудшить. Вовсе не поэтому. У меня порой складывалось впечатление, что парень просто не в себе. И не то, чтобы сумасшедший, умственно отсталый или буйно помешанный, нет, больше похож на одержимого некой целью с невероятно обостренной манией величия и явно выраженным нарциссизмом. При всем этом, молодое дарование действительно не лишено фантазии, отменной логики и развитым чувством, буквально инстинктом, хищника. На какое-то время Айр позволил мне дистанцироваться, привести мысли в порядок, уладить собственные дела, связанные с фиктивной легализацией на станции, но буквально через два месяца, когда в систему приволокли ту самую верх 12 класса, Айр чуть ли не в ультимативной форме потребовал от меня полностью взять это сложнейшее оборудование под свой контроль. Как мы и договаривались, Айр держал меня в курсе своих планов. Схема, по которой он планировал действовать, была незамысловатой, но весьма жесткая и довольно агрессивной по отношению к другим корпорациям, входящим в состав Тройственного Союза. Разумеется, что все возможные последствия парень предусмотрел и собирался на определенном этапе перехватить инициативу. Лично я нужен ему как опытный инженер, который бы обеспечил его будущее величие солидной технической поддержкой. Это не очень совпадало с моими личными планами, но выбора на данный момент не было. У меня просто нет возможности сбежать. Пока нет возможности. Сейчас с моей стороны будет правильным демонстрировать активное сотрудничество, сбить градус недоверия и попытаться убедить Айра в том, что я полностью принял игру и готов участвовать во всех его авантюрах, не забывая и про собственные интересы. Делать это придется с нескрываемым азартом и рвением, дабы буквально втереться в доверие и приблизиться на максимально близкое расстояние, чтобы потом, когда все этапы моего собственного плана будут исполнены, просто исчезнуть из его тени, в которой он со временем перестанет меня видеть. Ему слишком много обо мне известно, и это меня не устраивает. Да и в высоком техническом развитии этого анархического государства я совершенно не заинтересован. Айр умен, тут нет никаких сомнений, умен, хитер, предусмотрителен и очень последователен в своем маниакальном стремлении к власти. Но и у меня имеются собственные козыри, базы знаний, огромный пласт технических и научных баз, которыми я волен распоряжаться, как угодно. Я могу месяцами не терять работоспособности, не спать, не есть и увлеченно клепать проекты, которые в ударном темпе смогу воплотить на серьезной и мощной верфи, постройки рас и спалот, в свое время, признанных лидеров в области кораблестроения. А вот Айр, слабое человеческое существо, ему требуется сон, пища, воздух для дыхания, элементарный отдых, так что контролировать меня в круглосуточном режиме у него не получится, даже с помощью технических средств. Еще один мой козырь – это нестабильное тело, точнее не так, возможность менять тела, носители. А так как я способен поддерживать несколько потоков сознания одновременно, определить, в каком теле буду я настоящий, ни у кого не получится. Но на начальном этапе мне нужно продемонстрировать заинтересованность и рвение. Все лучшие я оставлю себе. А что касается молодого дарования, которому в конечном счете сломаю всю его игру, оставлю технологии как раз того уровня, который он от меня ждет, быть может даже немного лучше. Если все действительно так, как он говорит, и его душа была на пару с моей заперта в его собственном теле, то он прекрасно знает, на что я способен, и какого уровня технологиями владею. Само собой, он знает и о моих проектах. Черт, могильщик, Нибелунг и Фобос. И все четыре проекта я с удовольствием модернизирую, улучшу и воплощу в жизнь. Лично для меня это теперь отголосок прошлого. На такой верфи, что сейчас разворачивается на орбите Аюны, можно построить корабли очень высокого класса, намного лучше, чем те старые проекты. Но я этого делать не буду. 5 независимых доков для класса кораблей типа линкор или дредноут. Куча мелких верфей, которые спокойно смогут штамповать малые корабли типа «Черт» или «Могильщик» по одному в сутки. В главном производственном отсеке более 300 больших промышленных принтеров. Одна эта верфь способна обеспечить рабочими местами эту и пару соседних планетарных систем. Ведь помимо собственно рабочих и служащих нужны еще и поставщики сырья, посредники, вспомогательные производства. Верфи выпускают корабли, но для их комплектации нужны базы снабжения. Это невероятно большая и очень обширная структура. Первым делом, как только верфи были развернуты и установлены силовые станции, я загнал в док свою шахтерскую матку. Меньше чем за месяц корабль был полностью восстановлен, модернизирован и усилен. Дабы не вызывать подозрений, я продал весь шахтерский комплекс по цене раз в 10 больше той, что потратил сам. Так у Аэра не появится подозрений насчет того, что я просто готовлюсь сбежать. Пока я нужен парню как опытный инженер, он закроет глаза на некоторые мои шалости, про которые я позволю ему узнать. В трех больших доках строились носители, не такие большие, как в проекте Фобос, но все равно весьма грозное оружие. Малые верфи, как и планировалось, печатали корабли прорыва, опять же глубоко модернизированного и улучшенного проекта «Черт». Четвертый большой док занимался последовательным строительством большой диспетчерской станции, а дальше по проекту будет строить корабли поддержки и обеспечения. Уже через 3 месяца система планеты Аюна просто кишела звеньями патрулей, а введенная в эксплуатацию диспетчерская контролировала уже не жалкие 15 световых минут вокруг себя, а целых 5 часов полной сферы. Строился большой заправщик, топливная станция, еще один шахтерский комплекс, потому что возник серьезный дефицит сырья и готовых концентратов. Некоторые виды сырья легче добыть, чем производить на принтере. Причем, это в большей степени относится к биоресурсам и органике. Так что и в этом смысле обитаемая планете начала принимать активное участие в движении к общему благу. А это благо было совсем не за горами. Производственные мощности, да еще и такого огромного масштаба, привлекли огромное количество рабочей силы. А жила экономика, чуточку поднялся уровень жизни. Молодое дарование Эрвин тоже не сидел без дела и снарядил очередную экспедицию уже с поддержкой новых кораблей 12 класса к бывшим секторам Содружества. Огромный караван привез из этой экспедиции 20 производственных цепочек, опять же от империи Спалот. Технологии были весьма продвинутые, причем настолько, что в свое время империя Аратон не могла себе подобное позволить. Где уж они все это взяли, я даже спрашивать не стал. Очень невелика была вероятность того, что Спалоты отдали все это добровольно за нарисованные фантики местной валюты. Да и по состоянию кораблей, 3 из которых встали на капитальный ремонт, сбивая мне весь график, можно было понять, что ближайший объем империи Спалот просто ограбили. Еще одна причина скорее закончить со своими проектами и отмежеваться от проблем новоявленного у строителя общего блага. В результате налета на бывшую империю, а до меня доходила информация, что там дела обстояли совсем плохо, у Аэра появились медкапсулы 10-го поколения и технология производства ядер нейросетей 15-го поколения. Такими темпами парень очень быстро осуществит задуманное, и я перестану быть ему нужен. Поэтому надо подготовить все для побега и уничтожения самого Аэра, если понадобится. Юнец в своих мечтах уже посадил себя на имперский трон. Пусть делает что хочет, мне наплевать, главное, чтобы не опередил меня и не убрал с игровой доски раньше срока. Верфью я руководил удаленно. Как и было обещано, мне были предоставлены 10 грамотных управленцев, посредников, исполнительных техников и инженеров. На подбор кадров AR средств не жалел. Меня устраивала роль сопровождающего все запущенные проекты. Я проектировал новые корабли, без особой выдумки, но очень простые и надежные. AR просил сделать акцент на ударную боевую мощь. Нет проблем. Навешаю орудий по максимуму, пусть играет пушками и ракетами. С самой станции мне сбежать удалось очень изящно, как мне кажется. На одной из средних верфей, буквально за неделю, я создал миниатюрную станцию с небольшим внутренним ангаром, куда стащил все свои пожитки и наработанные технологические цепочки. Из транспорта, в моем распоряжении, был только внутрисистемный грузовой челнок. Создав себе эту маленькую станцию, я как бы изолировался от внешнего мира. Разумеется, что меня не устраивала роль простого исполнителя, и я ни на грош не доверял Ару. Но и парень был не промах, предусмотрительный и осторожный, благо что в технике совершенно не разбирался. Для более глубокого понимания требовалось изучить немало технических и научных баз, а ограничения физического тела не позволяли ему сделать это быстро. Тем более, что его нейросеть и так была загружена базами по управлению, администрированию, политике и стратегии. Так что даже в те редкие дни, когда он заглядывал ко мне на малютку, так я назвал свою станцию для удобства диспетчеров, он мог видеть только груды оборудования, упакованного в контейнеры. Ни одно устройство не работало, ни один технический комплекс не был активирован. Так могло показаться на первый взгляд. Те технологические цепочки, что я создавал для постройки тела, работали очень тихо и незаметно. Спрятанные в общей массе оборудования, они совсем не привлекали внимания. Общий уровень знания Ара соответствовал моему уровню на тот момент, когда у меня было еще живое тело. Именно знаний, а не выученных баз. С тех пор, я самого себя переплюнул на порядок, а то и больше, уж по уровню освоенных баз знаний так и на все 5 порядков. Но я это никак не проявлял. Напротив, делал вид, что вкладываю все, что знаю, в общее благо. Все проекты, над которыми я работал, были в открытом доступе. Поэтому заподозрить меня в какой-то дополнительной, сторонней деятельности было невозможно. А Арвин знал и мой характер, прекрасно понимал, что я не смирюсь с ролью ведомого, подчиненного, и поэтому часто наведывался с внезапными, как он сам думал, проверками. Но, как мне казалось, его собственная гордыня туманила ему взгляд. Да и я делал все возможное, чтобы продемонстрировать должное рвение и искренний интерес ко всем его начинаниям. Уже через 1.5 года Ар очень осторожно, но уверенно перехватил власть в корпорации, задвинув отца на 2-й план. Главы 2 других корпораций бились в бессильной истерике, потому что упустили момент, когда молодое дарование с большим отрывом вырвался вперед и в буквальном смысле стал перетягивать на свою сторону человеческие ресурсы, обескровливая конкурентов. У Ара были 4 главных направления, в которые он вкладывал все оборотные средства и инвестиции. Первое направление – это техническое превосходство и наука. На первых порах этим занимался только он сам и я, как его доверенный партнер. Чуть позже к направлению стали присоединяться очень грамотные специалисты, которых начали привозить непрерывные экспедиции, совершающие все более дерзкие набеги на былые объемы содружества. Вторым направлением стала военная мощь и дисциплина. Непрерывно растущие вооруженные силы требовали общего, умелого командования, и потому среди доверенных лиц самого Ара стала формироваться военная элита, для которой он не жалел поощрения и наград. Бывшие пираты и мародеры, мусорщики и головорезы вдруг становились старшими офицерами, капитанами, полковниками. Им ставили самые лучшие и очень дорогие нейросети, обеспечивали самыми лучшими базами знаний, которые только имелись в наличии. Третьим не менее важным направлением стала религия. Да, действительно странно, но похоже на то, что в его прошлой жизни существовал какой-то культ, религиозное течение, дающее некоторые ответы на вопросы бессмертной души, о переселении разума, и о пути развития бессмертных искр, дарованных нам древними создателями. Книги этого, на мой взгляд, довольно спорного учения появились как-то очень быстро. Не удивлюсь, если Ар написал их сам. Через 1.5 года с начала всей этой бурной деятельности о серьезной религиозном культе говорить не приходилось. Но тот жреческий орден, что якобы сформировался спонтанно на основе учения из древней книги, которую привез какой-то мусорщик, нашедший рукопись на обломках неизвестного корабля. История шита белыми нитками, не выдерживает никакой критики, но сами жрецы не дают любопытным лезть в подробности, а высокий покровитель в виде единоличного владельца всей этой системы им только потворствовал. Плюс к этому жрецы и адепты этого ордена принимали очень активное участие в социальной жизни, играя на примитивных чувствах обывателей. Орден назывался «Одаренные искрой», с виду очень смиренные и кроткие послушники, которые, не жалея сил, оказывали помощь всем нуждающимся. Помогали семьям погибших солдат, организовывали благотворительные фонды, лечили раненых, заботились об инвалидах и калеках, неистово вымаливали у далеких предтеч, даровавших искру, благословение для своих чад, идущих на ратный подвиг во имя великого и светлого будущего.